0372. Время играть, я не устал. Всю ночь не спал, чтобы сделать первый шаг к мечте. Моя жизнь кидает карты и специально проиграет. Я накину ей на клык, ведь это ее желание. Она медленно ведет себя, будто стройная сука. Она хочет, чтобы я шепнул на ухо, что люблю. Но мне не надо этих слов, ты постой. Нет, не торопи меня, время придет. Я вижу всех отсюда, ведь я не ушел. Они хотят достать меня, хотят еще. Сука, выясни, я не твой бро. Мне не надо твоих левых слов. Да, я засыпаю, но без снов. Мое время играть пришло. Время играть, я не устал. Всю ночь не спал, чтобы сделать первый шаг к мечте. Ведь я каждый день в деле. Каждый день в деле. Ведь я каждый день в деле. Каждый день в деле. Темная ночь, нам плевать на понедельник. И так дни напролет. Мечты достать совершенство. Что ты знаешь о падении и взлетах? Что ты знаешь, ведь твой брат не был безработным. Заболит обла, если не хавал грязь болотом. Это то, что называют, сука, кровью и потом. Время по нулям, со мной мои хохлы. Мы летим по городам, с чистого листа, про галины лимонад. Они хотят достать меня, они хотят мой клан. Ну хуй там, мы одна семья. Где ты был, когда мы копили на тот став? Я бы к твоим шмарам даже ногой не стал. Но если рядом белый, то я в деле навсегда. Время играть, я не устал. Всю ночь не спал, чтобы сделать первый шаг к мечте. Ведь я каждый день в деле. Каждый день в деле. Я каждый день в деле. Каждый день в деле. Ведь я каждый день в деле.